Над дремлющим озером светит седая луна. Мне так не хватает тебя, моя добрая фея. Возникни, приди, появись, ты мне очень нужна. За чужими и странными, неизвестными странами, замок твой заколдованный, и к нему нет пути. Туфелек даже из ценных сортов хрусталя. Ведь это все в полночь исчезнет, премудрая фея. Не в этом нужна мне волшебная помощь твоя. Феи живут далеко-далеко, и отыскать их совсем нелегко. Но если фея к тебе тут придет, все, как ты хочешь, произойдет. За чужими и странными, неизвестными странами, нет пути, поделись со мной сказкою и поведай мне ласково тайну самую главную, где мне счастье найти. Прошу я любви, ничего нет на свете сильнее взаимной любви, что важнее дворцов дорогих. Не в этом ли весь твой секрет, всемогущая фея, что счастье лишь только одно, но всегда для двоих.